Захлебнулся и умолк вражеский пулемет, уткнувшись своим стволом в тело героя. Батальон ринулся в решительную атаку, бойцы дрались с остервенением. Сотнями своих жизней заплатили гитлеровцы за смерть героя. Кукуевка была взята. Так погиб смертью героя воспитанник комсомола и воспитанник морского полка. Гришин Федор Петрович, 1920 года рождения, призван в ряды военно-морского флота Волжским райвоенкоматом города Саратова в 1940 году. Действующий армии с февраля 1943 года в составе 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Посмертно награжден орденом Отечественной войны второй степени ЦАМО РФ F-1304 ОП-1 Д-71 Л-122. Прославились в боях за населенные пункты Сивково, Кукуевку, Городище и артиллеристы. Так очередную награду, медаль за отвагу, получил Фродков. Его орудие с открытой огневой позиции уничтожило 2 миномета, 3 станковых пулемета, блиндаж с наблюдательным пунктом противника. Сноска. Впоследствии за боевые подвиги, совершенные в боях при освобождении Белоруссии и Польши, Фродков, командир орудия 971-го артполка, был удостоен звания Героя Советского Союза. Описание боя за одну из высот, на которую еще зимой было направлено острие наступления, содержится в воспоминаниях ветерана Тихоокеанского флота, бывшего помощника командира взвода морского полка Шангина. К исходу первого дня боев мы выбили фашистов из хутора Лубны. Около него есть высота, отмеченная на картах как 173,1. На самой ее вершине находился НП, оборудованный в мощном блиндаже с накатами и железобетонными бойницами, с которого через оптические приборы просматривалась пойма реки Оки на десятки километров. Мы заняли эту высоту сходу, но потом разгорелся бой, в результате которого она переходила несколько раз из рук в руки. К вечеру, когда у нас кончились боеприпасы и осталось в строю несколько человек, начальник штаба 1289-го морского полка майор Тетекин приказал во что бы то ни стало высоту вернуть и удержать до подхода основных сил. На рассвете, по условному сигналу, мы внезапно атаковали врага. В фашистском стане поднялся переполох, и в суматохе штыком, гранатой и прикладом мы выбили врага. Командир пулеметной роты лейтенант Киселев быстро и удачно расставил пулеметы, причем сам лег за один из них. Все попытки врага отбить высоту были обречены. Перекрестным и фланговым огнем фашисты секлись уже на дальних подходах. К вечеру 13 июля к нам подошло подкрепление, и фашисты стали откатываться дальше, к Касьянова и Калинеева. За этот бой все оставшиеся в живых и раненые получили награды. Примечание. Личный архив. Наиболее сложный участок наступления вдоль левого берега Оки между населенными пунктами Сивково и Миново не случайно был поручен 1289-му морскому полку. Очевидно, далеко не последнюю роль при принятии такого решения сыграл тот факт, что морякам-тихоокеанцам эти места были знакомы по зимним боям в составе 116-й отдельной морской стрелковой бригады. Первая, самая укрепленная часть обороны, представляла собой три линии глубоких в полный профиль траншей, соединенных между собой окопами. Многочисленные огневые точки, дзоты и доты, сплошные минные поля с проволочным заграждением, противотанковый ров по всем танкопроходимым местам, все эти элементы оборонительных сооружений предстояло преодолеть наступающим подразделениям. А если учесть, что все прилегающие высоты были оборудованы как опорные пункты с полным набором средств вооружения для отражения танков и пехоты, то становится ясным, что штурм такой системы обороны потребовал предельного напряжения сил, высокого воинского мастерства. Огневой взвод 120-миллиметровых минометов лейтенанта Антропова, участвовавший в зимних боях за населенные пункты Городище и Красное Сергиевское, 12 июля форсировал реку Аку в районе населенного пункта Чагодаева и закрепился на плацдарме западного берега, отражая непрерывные контратаки противника. В районе деревни Брагино, бывшего Тельчинского, Нинемценского района, взвод подавил и уничтожил несколько огневых точек, два наблюдательных пункта до роты пехоты противника, за что его командир был награжден орденом Красной Звезды. 13 июля бывший тихоокеанец Карпушев в бою за населенный пункт Городище из противотанкового ружья уничтожил дзот, одну огневую точку, а четырех фашистов поразил огнем из автомата. При штурме высоты 171,3 командир отделения 2-го стрелкового батальона Андреев поднял своих подчиненных в атаку и лично уничтожил одну огневую точку и 5 солдат противника. Оба военнослужащих были награждены медалями за отвагу. Примечание. ЦАМО РФ F-1304 ОП-2 D-5 L-6-7. В одном из боев командир пулеметного расчета сержант Венедиктов под ружейно-пулеметным огнем противника выдвинулся вперед с пулеметом и метким огнем подавил 2 огневые точки, чем обеспечил продвижение роты. В этом бою он лично уничтожил до 60 солдат и офицеров противника. Причем, несмотря на ранения, оставался в строю до конца. Награжден орденом Красной Звезды. Снайпер Александр Лебедев в боях за освобождение Орловской земли уничтожил 134 военнослужащих противника. Награжденный медалью за отвагу и орденом Красной Звезды, он посмертно был представлен к званию Героя Советского Союза. Примечание. ЦАМО РФ F-1289 МСП ОП-6488-12 D1 L с 18 по 21.